Добрый день. Если у кого-то сегодня день, меня зовут Ирина Радченко, и со мной Ольга Лисицына, сотрудник университета Турку. И мы решили обсудить очень важную тему – повышение визибилити ученых в интернете. Собственно, я решила тоже опробовать формат неких диалогов, посмотреть, что из этого получится, ну и, опять же таки, получить обратную связь от коллег на тему того, вообще, чем мы занимаемся, имеет ли смысл, а также, в общем-то, всякие конструктивные предложения, что можно сделать, как улучшить трансляции, подкасты и так далее. Ну, Оля, если у тебя есть вопросы ко мне... Да, вопрос изначально-то был простой, что в современном мире любую информацию человек получает из интернета, основную. И, соответственно, если... другие ученые начинают искать какую-то интересующую проблему, да, они тоже ищут это в интернете. Так вот, как сделать так, чтобы твои собственные исследования и область твоих интересов была максимально широко представлена для людей, интересующихся подобными проблемами? Вот, собственно, этот вопрос я и хотела задать Ирине. Ну да, и, собственно... Именно это и называется visibility of research. И какие для этого существуют сейчас инструменты, способы, системы, социальные сети и другие доступные электронные способы? Ну вот могу сразу сказать, что на скидку в университете ИТМО, значит, сотрудникам университета ИТМО предлагается воспользоваться различными научными сетями социальными. Перечисли как то, кратенько, да. Какие? Ну, может быть, они даже не совсем специализированы, а общего образца, да, как то LinkedIn, окапывание своего профиля в Google Scholar. Значит, что же там еще было? А, ну, разумеется, академия.edu. Это я вот по-русски так говорю, на самом деле, академия.edu. ResearchGate обязательно, а также ResearchID. И, несомненно, один из самых таких интересных проектов – это ArKit. А что сейчас представляет ArKit? ArKit – это, как я обычно про него говорю, это паспорт ученого. То есть это некая информационная такая табличка о ресерчере, о исследователе, либо аффилированном с какой-то научной организацией, либо не аффилированном, но желательно, на самом деле, ставить аффилиацию. Значит, собственно, это важно там в отдельных случаях. Значит, это табличка информационная, это он же паспорт ученого дает то, что ученый может под разными фамилиями публиковаться. Ну, например, женщина вышла замуж, поменяла фамилию. Да. Да. Вот. И, собственно, таким образом у нас получается единая точка доступа к информации об исследователе, даже если у него есть несколько электронных адресов для аффилиации в статье, если у него есть несколько фамилий или, возможно, кстати, несколько написаний, что очень важно, особенно да. Для славянских, для китайских фамилий, ну, все, что не является англоязычным. И, в общем-то, может по-разному транслироваться. Ну да, все, что изначально не написано латиницей. Как-то все эти системы между собой взаимодействуют, или как бы каждая из этих социальных сетей живет своей жизнью? Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что, ну, логично их всех передружить между собой, да, то есть, или иногда это говорят, что осуществить процессы интеграции. Значит, есть замечательный европейский проект TOR, T-H-O-R, Technical and Human Open Research Infrastructure. Я, собственно, являюсь амбассадором этого проекта, амбассадор Тора, некоторым образом. Вот. Собственно, в рамках этого проекта идет пропаганда и обучение работе с идентификаторами. С идентификатором ученого Аркида, то есть то, о чем я говорил, и с Digital Object Identifier. Это идентификатор электронный идентификатор объекта. То, что мы называем DOI. Да, DOI по-русски, ну вот в быту. Вот, и, собственно, логично, что эти идентификаторы должны быть увязаны между собой некоторым образом. На самом деле эта инфраструктура должна быть очень удобной, например, для лиц, принимающих решения, ну, вот, извини за, за канцелярит, в тех случаях, когда нужно выделить финансирование. Собственно, удобно создать агрегатор, который автоматически вытягивает все твои публикации в рамках гранта. И таким образом, так называемый фандинг, да, вот денежное распределение ученых. Ну или, например, когда какая-нибудь организация ищет себе команду экспертов. Да, несомненно. Очень удобно еще выделять команду экспертов по неким ключевым словам. Вот, то есть это вот такая вот система. Да, и хочу сказать, что вот я как раз выступала полгода назад, что ли, на конференции в Москве, правда, международный московский салон образования. Я там как раз рассказывала про проект ТОР, и, собственно, там же я указывала о том, что ДОИ, так называемый, да, напомню, что это жаргонное, да, наименование, собственно, есть еще так называемые DOI versioning. То есть, когда ты публикуешь свои, например, данные некие, либо первичку, либо уже какие-то обработанные данные, и ты, например, с течением времени можешь внести некие изменения в эти данные, ты можешь указывать различные временно зависимые от времени, time-sensitive, да, вот, версии своих датасетов. И, соответственно, ссылаться именно на конкретный набор данных. Временной ряд. Абсолютно верно. Вот. Ну, собственно, это очень удобно. Сразу тогда еще один вопрос. В принципе, вот все перечисленные тобой системы, они, когда ты в них себя позиционируешь, регистрируешься, требуют от тебя, в принципе, одинаковый набор данных. Нет ли какого-нибудь интерфейса, который бы позволял тебе сгенерировать вот этот свой профиль и скармливать вот его отдельно вот этим системам, потому что ты уж очень задуто руками все это делать. Ну, пока что... Или, может быть, они существуют, или, может быть, кто-то их разрабатывает, или они есть, может быть, в платной версии, в бесплатной версии. Я не представляю, какие они могут быть, но очень хочется. Ну, вот мы находимся в самом начале пути интеграции, да, вот всех этих сервисов. И сразу скажу, что кто-то из них дружит между собой уже сейчас. Например, есть выгрузка из Оркида в ResearchGate. И обратно, то есть обмен. И не только. То есть надо зайти на страницу Оркида и посмотреть. То есть это очень развивающийся, динамически развивающийся проект. И, соответственно, там все время выходят какие-то обновления, появляются новые организации, которые подписывают договор с Оркидом. Соответственно, возможно, ну, то есть вот даже пока мы с тобой говорим, да, возможно, там уже какие-то апдейты, да, какие-то изменения произошли. Я думаю, что, скорее всего, да, вот картина такова, что Оркид будет вот распространяться со страшной силой вот во многие системы. Но тут надо отдавать себе отчет в том, что все вот... Ну, я, во-первых, не все системы упомянулась. Всех систем достаточно большое количество. Но я так понимаю, что это как бы основные и наиболее используемые. Ну, это вот я упомянула те, что вот мой используется, да, в основном. Есть же ведь еще и много других университетов, ну, не один, значит, вуз. Но дело в том, что у нас, чтобы посмотреть на наиболее распространенные научно-ориентированные сервисы в интернете, нужно заглянуть в проект... 101 инновация, то есть 101innovations.com или .org. Это 101 или 1001? 101. 101, 100. Innovations. И, собственно, там есть как раз огромная табличка в Google Spreadsheets, Google таблица, в которой перечислено, ну, там не 101 инновация, но там уже свыше 600 инноваций. Причем они все служат поддержкой ресерчеру, исследователю на различных этапах либо публикационной активности, либо научной активности, ну, вот исследовательской, там, постановка эксперимента, выкладывание данных, распространение данных, привлечение коллег зарубежных в свой проект, общение с коллегами, аннотация твоего черновика, драфта, да, вот научного, ну и так далее. Да, там на самом деле очень много интересных проектов, которые призваны облегчить жизнь ученым. И надо отдельно отметить, что универсального проекта, ну, универсальных сервисов, ну, достаточно ограниченное количество. То есть многие из них специализированы и заточены под определенные области, например, биологию или медицину, или химию, физику, ну и так далее. значит, есть какие-то универсальные сервисы. Вот, собственно, мы о нем говорили, как то паспорт у